Она не очень знала жизнь и принялась искать своего Бога там, где отродясь его не было. Благочинный понял это прежде, чем смогла уразуметь она, и пытался обратиться в Грику. Однако благочинный не все может. А пока Лёлька тихо идет по большому и холодному дому, идет сторожка, и зыбкая тьма, тьма недобрая, точно колеблется в ее глазах. Странно все-таки. Мельничка, гончарный круг, наряд индейца, деревянный желоб. Неожиданные и нелепые сочетания вещей. Неужели когда-нибудь Петр поймет, к чему здесь был гончарный круг и синие перья индейского вождя? А потом Петр подумал, может быть, в каждом доме можно найти что-то похожее. Вот попробуй, заберись в дом Белозедов на Литейном. Найдешь там и монашескую скуфью, и прямоугольные гвозди, которыми ковал лошадей отец. На утро, когда Петр окликнул Лёльку, она не отозвалась. Он прошлепал в соседнюю комнату. Постель была даже не разобрана. Видно, сестра ушла еще ночью. Петру не терпелось посмотреть новые апартаменты наркомата. Чечерин его удерживал. «В этом доме мы жильцы временные», — заметил Георгий Васильевич. «Для посольства нет особняка лучше, для наркомата он мал. Если есть возможность жить в одном доме, какой резон расселяться в трех?» Чечерин был прав. Переехав в Москву, наркомат расселился в трех особняках. Нарком и оперативные отделы в Тарасовском на Спиридоневке. Часть аппарата на той же Спиридоньевке, в особняке Рябушинского. Наконец, консульская служба где-то на Хорошовке. Но взглянуть на красивый дом всегда приятно, тем более если в этом доме предстоит работать. И Георгий Васильевич уступил настояниям Петра. Чечерин и Белодед пошли из комнаты в комнату. Хозяева особняка давно выехали, но природа не терпит пустоты. В особняке поселились знатные беженцы из Питера, большие и малые чиновники, которых вызвала к жизни мартовская революция. «Мы на вас управу найдем, узурпаторы!» Человек в шубе с каракулевым воротником хотел сказать нечто еще более дерзкое, но, оглянувшись, увидел Чечерина. «Простите, вы не новые хозяева?» «Новые», — произнес Чечерин, не останавливаясь. «С кем имею честь?» Чечерин назвал себя. Человек нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Вы, интеллигентные люди, проехали полмира», — сказал он, на секунду запнулся. «Как вы можете допускать такой произвол? Но это же революция!» «Мы-то знаем, что такое революция», — сказал господин в шубе. Петр улыбнулся. «Так то была другая революция». Человек в шубе побелел. «Самозванцы! Самозванцы! Кто вас выбирал?» «Что вы сказали? Повторите!» — грозно обернулся Петр. Человек, качнувшись, полетел по лестнице вниз. Было слышно, как он кричал внизу, и голос доносился сюда, как со дна колодца. «Это же Бог знает что!» Петр остановился, обеспокоенный тем, как ко всему этому происшедшему отнесется Чечерин, и был потрясен. В нескольких шагах от него стоял Репнин, доброжелательно строгий, заметно похудевший за две недели жизни в Москве.